Никитсон вынул из кармана платок и вытер лицо. «Наверное, нет», — ответил он мрачно. Морган перевел взгляд на Блека. «А ты что думаешь?» «Конечно, нет», — решительно ответил Блек. «Ведь Китсон говорил, что если снимешь заданное время, то потом придется вызывать специалиста. Значит, они стали бы это делать только в случае прямой опасности. А шторы он не стал бы опускать, потому что ему интересно увидеть, что делает его приятель и что там случилось с этой женщиной». Морган кивнул. «Вот, мы и добрались до сути дела. Бронемашина остановилась, а кнопки не нажаты», — он показал пальцем на Китсона. «Ситуация, которую ты считал невозможной, ты говорил, что это дурацкая болтовня, идиотская фантазия. А что ты теперь скажешь?» «И что это тебе даст?» — спросил Китсон сердито. «Предположим, я ошибался. Радуйся. А дальше что?» Морган пустил тоненькую струйку дыма к потолку. Он явно торжествовал. «Неплохо я отработал все детали», — сказал он. «И остановил машину, и заставил охранника выйти. Теперь давайте представим себе это бутылочное горло, где мы остановили бронемашину. По обеим сторонам дороги растет кустарник, где могут спрятаться двое или трое. Охранник выходит из кабины и направляется к женщине, лежащей на дороге. И, конечно, в такую жару эти двое не будут ехать при закрытых окнах. Может, ты, Китсон, думаешь, что шофер опустит шторы, когда охранник выйдет из кабины?» Китсон опять помедлил, потом отрицательно покачал головой. «Вряд ли. Провалиться мне, если он закроет окна. В этой стальной коробке и с открытыми-то окнами будет духотища. Итак, бронемашина стоит рядом с кустами, где спрятались двое. Водитель следит за тем, что делает его приятель. А приятель идет по направлению к женщине. Они ничего не подозревают. Обычная авария. За 6 месяцев там грабанулось 5 машин. Итак, я спрятался в кустах, примерно в 10 футах от бронемашины. Потом я выхожу из кустов позади этого броневичка, и как только охранник нагнется над женщиной, суну в лицо водителю револьвер. В этот же самый момент женщина сунет револьвер в лицо охраннику». Он потянулся к пепельнице и погасил сигарету. «И что, по-вашему, эти 2 птенчика станут делать? Разыгрывать из себя героев?» «Вполне возможно», — спокойно сказал Китсон. «Они хорошие ребята». «Окей, они хорошие ребята, но ведь они не сумасшедшие. Спорю, что они сдадутся». Наступило долгое тягостное молчание. Потом Джипа дрожащим голосом сказал: «А что, если они не сдадутся?» Морган взглянул на него, глаза его блестели. «Речь идет о $1 миллионе. По 200 тысяч на нос. Не сдадутся, придется выстрелить. Такую сумму не заработаешь, не замарав ручки». Снова наступило молчание. Затем Джипа сказал: «Мне эта затея не по душе, Франк. Может, это дело нам не по плечу?» Морган нетерпеливо отмахнулся. «А ты-то что мечешь икру? Тебя там и не будет. Для тебя у меня найдется особая работа. Как раз по тебе слово даю». Китсон наклонился вперед. «А как насчет меня? Я еще не спятил, чтобы ввязываться в такое дело. Тут пахнет убийством. На меня не рассчитывайте». Морган взглянул на Блека, который в этот момент зажигал сигарету. «Этих 2 цыплят я выслушал. «А ты что скажешь?» Блек поджал губы и щелчком сбросил со стола погасшую спичку. «Я уверен, что те двое сопротивляться не станут. А если станут, то хорошего будет мало». «Я думаю, точно так же», — сказал Морган. «Тогда мы, я и девочка, справимся без них, а им дадим работенку полегче. Но и денег они получат меньше. Мы рискуем, нам и платы больше. Это будет по совести, не правда ли?» Китсон недовольно нахмурился. Мысль о том, что могут означать для него 200 тысяч долларов, уже начала овладевать им. «Наверное, это зависит от того, насколько меньше я получу», — сказал он. «Тебе 125 тысяч», — выпалил Морган. «Джипа 175, потому что он мастер по части техники. А та сотня, которую мы срежем с вас, достанется нам с Эдом». Китсон и Джипа обменялись взглядами. «Если эти парни окажут сопротивление, один из нас или один из них может оказаться убитым», — сказал Китсон, тяжело дыша. «Мне это не нравится. До этого у нас были сравнительно нетрудные дела. Самое большее, что нам грозило, — год тюрьмы. А убийство — это совсем другое. На меня не рассчитывайте». «Правильно. На меня тоже», — вставил Джипо. Морган хищно улыбнулся. «Ну что ж, давайте проголосуем. Мы всегда с вами голосовали, когда решали, браться ли за работу». «Незачем нам голосовать», — резко возразил Китсон. «Даже если Эд примкнет к тебе, счет будет равный. А ты сам ввел такое правило: если счет равный, на дело не идем. Забыл?» «Не забыл», — сказал Морган. «Все равно давайте проголосуем. Так будет солиднее. И это будет окончательное решение. Договорились?» Китсон пожал плечами. «Давайте. Только время зря потратим». Морган отодвинул стул и встал. Его большое мускулистое тело отбросило на стол черную тень. «Джипо, подготовь-ка бумажки. Голосовать будем». Джипо достал блокнот и вырвал из него листок. Потом он разрезал его перочинным ножом на 4 полоски и положил их на стол. Его лунообразное лицо отражало полную растерянность. «Готово», — сказал он. «Берите, не стесняйтесь». Морган вкрадчиво спросил: «А почему только 4, Джипо?» Джипо уставился на него в недоумении. «Так ведь у нас всегда было 4. Морган улыбнулся. «Ведь у нас 5 паев. Разве ты забыл? Девочка тоже будет голосовать». Он подошел к двери, распахнул ее и сказал: «Входи, Джинни. Они хотят проголосовать. Браться ли нам за это дело? И мне нужен твой голос». Она вошла из темноты в ярко освещенную комнату, стала рядом с Морганом и принялась разглядывать троих незнакомых мужчин. А они уставились на нее. Она была молода, не старше 23, чуть выше среднего роста. Медно-рыжие волосы уложены в высокую прическу. Глаза большие, серо-зеленые, холодные, безразличные, как морская вода в стакане. Рот немного великоват, губы полные, чувственные, дерзкая и упрямая линия подбородка. Кофточка кроваво-красного цвета, заправленная в узкую юбку с запахом. Полная грудь, тонкая талия, округлые бедра, длинные стройные ноги. Словом, фигура, которая вошла в моду благодаря итальянским кинозвездам. Трое мужчин смотрели на нее пораженные. Черные глазки Моргана скользнули по лицам троих, губы его покривились в усмешке. Он знал, что девчонка произведет на них впечатление. Однако занятно было видеть, что оно превзошло все его ожидания. Джипо поправил красный плетеный галстук, его толстые губы растянулись в улыбке, обнажив большие ослепительно белые зубы. Блек, откровенно пораженный, поднял брови и сложил губы трубочкой для почти беззвучного одобрительного свистка. Глядя на Китсона, можно было подумать, будто кто-то ударил его молотком по голове. Он смотрел на девушку, как смотрит на матадора, замученный насмерть бык в момент последнего удара. Морган сказал: «Это Джинни Гордон». Блек встал, поколебавшись секунду, за ним поднялся Джипо, а Китсон, все еще ошеломленный, продолжал сидеть, положив на колени руки, сжатые в кулаки. В глазах его появился какой-то стеклянный блеск. «Слева направо», — продолжал Морган, — «Эд Блек. Он решает все вопросы в мое отсутствие или если со мной что случится. Джипо Мандини, наш специалист по технике, и Алекс Китсон, мастак водить машину». Китсон внезапно резко вскочил, чуть не опрокинув стол. Он не сводил глаз с девушки, все еще сжимая кулаки. Девушка быстро обвела их глазами и села на стул рядом с Морганом. «Я вкратце изложил ребятам план», — сказал Морган, слегка наклонившись к ней. «Двое из них считают, что они это дело не потянут. А по нашим правилам, если есть сомнения, то надо голосовать. И потому мы сейчас проголосуем». Девушка нахмурилась, не скрывая своего раздражения. «Не потянут?» — спросила она холодно иронически. «Ты хочешь сказать, что им не нужны 200 тысяч?» «Не совсем так», — ответил Морган, улыбаясь. «Они боятся, что кто-нибудь пострадает, а этого им не хочется». Девушка взглянула на Джипа, потом взгляд ее серо-зеленых глаз скользнул по лицу Блека и остановился на Китсоне. «А ты говорил, что у тебя хорошие ребята». «Говорил», — продолжал скалить зубы Морган. «Но это наше первое по-настоящему большое дело, и двое из них просто не решаются». «Да, дело большое». Голос ее звучал резко и напряженно. «На миллион долларов. И ты говорил, что твои ребята справятся. Я поверила тебе, иначе бы не стала с вами связываться. А теперь вы собираетесь голосовать. Как же это понимать?» Трое мужчин застыли от удивления. Презрительная командная нотка в голосе девушки разозлила их. Блек, про которого говорили, что он грубо обращается с женщинами, отпарировал. «Не слишком ли ты шумишь, крошка? Полегче на поворотах». Девушка отодвинула стул и встала. Ее хорошенькое личико стало холодным и жестким. «Я вижу, что ошиблась адресом. Забудьте о моем предложении. Я продам эту идею людям, у которых в жилах течет настоящая кровь. Не собираюсь тратить время на одуванчиков вроде вас». Она повернулась на каблуках и пошла к двери. Продолжая улыбаться, Морган догнал ее и схватил за руку. «Не кипятись», — сказал он. «Эти парни что надо, они просто должны вжиться в эту идею. Джипа самый крупный специалист по сейфам, у Эда нервы не слабее моих, Китсон водит машину как никто другой, так что успокойся. Ты просто застала нас не в форме. Может, я поторопился изложить им факты? Они боятся, что кто-нибудь может пострадать». «Пострадать? Какая эта мокрая курица рассчитывает раздобыть миллион долларов и не пострадать при этом?» — грубо спросила она, глядя на них. «Миллион долларов! Когда речь идет о таких деньгах, мне наплевать на то, что случится со мной или с кем угодно». Она взглянула в упор на Китсона. «Ты что ли боишься? Как бы не продырявили твою великолепную шкуру? Боишься рискнуть даже за 200 тысяч?» Китсону пришлось встретить ее пристальный и презрительный взгляд. «Ничего у нас не выйдет», — сказал он мрачно. «Я знаю, работал у них. Еще посадят по обвинению в убийстве. Я на это не пойду». «Хорошо», — сказал девушка. «Если ты так считаешь, обойдемся без тебя. Раз деньги тебе не нужны, самое время тебе убираться отсюда, юный атлет». Лицо Китсона помрачнело, он резко отодвинул стул. «Ты кому это говоришь?» «Сказал, не выйдет из этого ничего. Идиотская фантазия и только». Она указала пальцем на дверь. «Сам ты хороший фантазер. Мотай отсюда, одуванчик. Обойдемся без тебя». Китсон медленно поднялся на ноги. Дыхание его со свистом прорывалось через разбитый нос. Он медленно обогнул стол и подошел к девушке, а она резко повернулась к нему на каблуках. Трое мужчин за столом наблюдали за ними. Блек был встревожен. Он знал сумасшедший характер Китсона. Джипа нахмурился, Морган по-прежнему улыбался. «Со мной еще никто не смел так разговаривать», — сказал Китсон, глядя ей в лицо. Они выглядели неподходящей парой. Ее голова едва доставала ему до плеча, к тому же он казался раза в три шире ее. С ее лица не сходило ироническое выражение. «Может, ты не расслышал, что я сказала?» «Так я повторю». «Уноси ноги, одуванчик. Обойдемся без твоей помощи». Китсон странно фыркнул носом и угрожающе занес руку. «Ну, давай, давай, ударь меня», — почти прошептала она. «Я за свою шкуру не дрожу». Морган засмеялся. Китсон отступил назад и опустил руку. Он что-то пробормотал себе под нос и направился к двери. «Китсон!» — рявкнул Морган. «Вернись! Садись за стол, будем голосовать. Если ты сейчас уйдешь, значит, порвешь с нами». Китсон замер, потом медленно повернулся. Смущенный и мрачный, он вернулся к столу и сел. Морган взглянул на Джипа. «Еще одну бумажку». Джипа вынул блокнот и оторвал еще одну полоску. «До того, как мы проголосуем, Фрэнк, — сказал Блек, — я хочу узнать подробнее об этом деле. Как она попала к нам?» Он указал большим пальцем на Джинни. «Последние 5 месяцев я пытался придумать способ расколоть эту машину, но не знал, как взяться за дело. 3 дня назад она пришла ко мне и принесла готовенький план со всеми деталями. Это ее идея, потому мы и поделим деньги на 5 частей. Она продумала все до мелочей, и я полагаю, что этот план сработает». Блек взглянул на девушку. «А откуда ты пришла, крошка? Откуда взялась эта идея в твоей очаровательной головке?» Девушка открыла дешевую потрепанную сумочку, вынула пачку сигарет и бумажные спички. Она зажгла сигарету и смерила Блека холодным, безразличным взглядом. «Никого не касается, откуда я», — отрезала она. «План этот я разработала потому, что мне нужны деньги. Кстати, кончай называть меня крошкой, мне это не нравится». Блек ухмыльнулся. Ему нравились девушки с характером. «Не буду, раз не хочешь. А почему ты обратилась именно к нам за помощью в таком большом деле?» Джинни кивнула на Джипу. «Из-за него. Я поспрашивала людей, и мне сказали, что он самый большой спец по замкам во всей округе. Сказали также, что ты смелый парень, что Морган — толковый организатор, а Китсон лучше всех на побережье водит машину. Теперь Джипа заулыбался. Он прямо-таки расцвел от такого комплимента. Китсон перестал хмуриться. Ему было как-то не по себе. Он сидел, опустив глаза, уставившись на мокрый кружок на столе, след от стакана виски. «Сказали? Кто это сказал?» — спросил Блэк. «Кто бы ни сказал. Не будем зря тратить время», — ответила девушка. «Я навела справки, потому что хотела знать наверняка, что делаю правильный выбор. Да только, видно, я ошиблась. Если так, то попытаюсь счастье в другом месте». Блэк зажег сигарету и пристально посмотрел на нее. «Ты в самом деле взяла на себя самую трудную задачу, раз собираешься лежать на дороге? Это ты придумала?» «Конечно, я. Давай-ка посмотрим, что ты будешь делать. Итак, ты лежишь посреди дороги. Под тобой револьвер. Когда охранник подходит к тебе, ты суешь револьвер ему в лицо, правильно?» Она кивнула. «Однако здесь может выйти осечка», — сказал Блэк. «Тут могут быть два варианта. Либо охранник поднимет руки вверх и сдастся, либо он не примет тебя всерьез и схватит твой пистолет. Судя по тому, что я о нем слышал, он вполне возможно не сдастся. Значит, он схватит твой пистолет. И что тогда?» Девушка пустила дым через ноздри. «Речь идет о миллионе долларов», — сказала она холодно и безразлично. «Если он потянется к пистолету, я его застрелю». Джипа вынул носовой платок и вытер лицо. Он беспокойно переводил взгляд с Моргана на Китсона, облизывая губы кончиком языка. «Дело не шуточное», — сказал Морган. «И вы, ребята, должны это усвоить. Кому оно не по душе, тот может выйти из игры». Блэк продолжал изучать девушку. «Такая шутить не станет», — думал он. «Пресвятой Петр, тверда как алмаз. Она убьет этого парня, если он шевельнется. Хорошо, если он прочитает, что у нее в глазах, когда она сунет ему пушку под нос. Если прочитает, так будет стоять, не шелохнувшись. Будь я на его месте, я бы и вздохнуть не смел, глядя на ее револьвер». «Окей», — произнес он. «Я просто хочу знать подробности. Что будет, когда мы захватим машину?» Морган покачал головой. «Подробности узнаешь после того, как проголосуем», — сказал он. «Это непременные условия. Она говорит, что продумала все до мелочей, предусмотрела все случайности. Общую задумку я вам сейчас изложил. Если мы согласимся работать с ней, то узнаем обо всех деталях. Не согласимся, она найдет других ребят. Разве это не по совести?» «А в самом деле она все предусмотрела?» — спросил Блэк. «Тут, может быть, до черта случайности. Скажем, мы остановили бронемашину, разделались с шофером и охранником, что само по себе кажется нам маловероятным, но ведь мы знаем, что у этой машины постоянная радиосвязь с агентством. Как только связь будет прервана, начнутся розыски машины. Им известно, где ее искать, и тут охотиться начнет не только полиция, но и военные части, а это означает сотни людей, машины, самолеты. Их задача прочесать какие-то считанные мили. Самолет покроет это расстояние за несколько минут. Бронемашина будет торчать на дороге, как чири на шее. У нас останется меньше 20 минут, чтобы скрыться. А может, нам и не удастся остановить бронемашину в бутылочном горле. До этого самого горла и за ним местность голая, как ладонь. Нам придется ехать 25 миль до ближайшего надежного укрытия. И они будут знать это и станут нас там искать. Я даже не представляю себе, как мы сумеем остановить бронемашину, открыть сейф, забрать деньги и скрыться до того, как прибудут полицейские солдаты. Морган пожал плечами. «Я тоже так думал, но она говорит, — он кивнул на девушку, — что все отработано». Блек взглянул на Джинни. «В самом деле? Ты знаешь, как решить эти вопросы?» «Да, — сказала она. — Это трудная задача, но я все продумала». Она говорила так уверенно, что даже Китсон, который слушал ее скептически, вдруг почувствовал, что у нее это дело может выгореть. Блек развел руками и пожал плечами. «Ладно, верю тебе на слово. Значит, ты умеешь творить чудеса. Однако остается решить еще две задачи. Во-первых, что будет, если как раз в ту минуту, когда мы займемся экипажем, по этой дороге кто-нибудь проедет? Движение там небольшое, однако ездят же там машины». Девушка сделала деревянное лицо, и глаза ее приняли скучающее выражение. Она вздохнула, и при этом блузка на мгновение еще плотней охватила ее полную грудь. «Ничего не может быть проще. Там две дороги, обе они выходят на 10-ю автостраду. На развилке поставим возле нашей дороги знак, запрещающий движение, и все машины поедут по другой дороге. Что тут трудного?» Блек одобрительно ухмыльнулся. «Понятно. А теперь, ясноглазая, скажи, как решить еще одну задачу? Вот мы заполучили машину-сейф и спрятали ее с грехом пополам. Как мы откроем замок? Китсон говорит, что это сложнейшая штука. А ведь нам придется поторапливаться. Что ты на это скажешь?» Джинни тряхнула головой. «Это уже его забота», — она показала на джипа. «Он дока, знаток. Машину ему доставят, торопиться ему не придется. Сможет работать месяц, а то и два, если понадобится». Ее глаза цвета морской воды глянули на джипа. «Ты сможешь открыть этот сейф, работая месяц подряд?» Джип, опольщенный до нельзя ее похвалой, с готовностью кивнул. «За месяц я открыл бы замки даже в Форт-Ноксе». «И он этот месяц получит», — повторила Джинни. «По крайней мере, месяц, а если надо будет, так и больше». «Ладно, довольно болтовни», — вмешался Морган. «Она продумала все в лучшем виде. Я уверен, она с этим справится. Давайте голосовать. Вы должны решить, готовы ли к тому, что, возможно, придется стрелять. Один из них, а то и из нас, может быть убит. Если из них, то придется, возможно, отвечать по обвинению в убийстве. Даже если никто не пострадает, ну, мы, скажем, просто сделаем промашку, нас ждет отсидка. От 10 до 20 лет. Зато в случае удачи мы получаем деньги. Каждому по 200 тысяч. Вполне приличный куш. Такова картина. Давайте голосовать. А то еще кто-нибудь полезет с вопросами». Он помолчал, оглядывая всех троих. «Как проголосуем, обсудим подробнее все детали. Правила наши вы все знаете. Тем, кто окажется в меньшинстве, придется либо согласиться с большинством, либо порвать с нами. Не спешите с решением. На карту поставлены 200 косых. Повторяю, если дадим промашку, может статься, присядем лет на 20. А простоволосимся, вовсе сядем на горячий стульчик. Такова обстановка. Дать вам, ребята, время на размышления». Он глянул сначала на Блека, Тот оттаял и смотрел на Джинни, не скрывая восхищения. Потом Морган перевел взгляд на Джипо, который сидел встревоженный, думая о чем-то, сдвинув брови и уставясь на крышку стола. Китсон же не сводил глаз с Джинни. Его резкое дыхание шумно вырывалось из разбитого носа. «Давайте проголосуем», — сказал Блек. Он наклонился вперед и взял полоску бумаги. Джинни тоже взяла полоску. Морган взял остальные три, бросил по одной Джипа и Китсону. Потом он вынул шариковую ручку, нацарапал что-то на последней полоске, скатал ее в трубочку и кинул на середину стола. Джинни взяла у него ручку, тоже что-то написала на своей полоске и положила ее рядом с первой. Блек уже успел сделать росчерк золотым пером на своей полоске. Помахал ею в воздухе, свернул ее и тоже швырнул на середину стола к двум другим. Джи посмотрел несколько секунд на свою полоску и, наконец, нацарапав на ней что-то огрызком карандаша, положил рядом с остальными. Дело было за Китсоном. Он огорченно смотрел на свою бумажку. Девушка и трое мужчин следили за ним. «Подумай хорошенько», — сказал Морган с ноткой издевки в голосе. «У нас целая ночь впереди». Китсон поднял голову, взглянул на него, потом на девушку. Они долгое время смотрели друг на друга. И тут он схватил ручку Моргана, положенную девушкой на стол, что-то изобразил на своей полоске и швырнул ее в кучу поверх других четырех. Все замерли. Затем Морган подвинул к себе все пять бумажек и развернул одну. «Да». Раскрутил вторую. «Да». Его пальцы двигались быстро, развернул оставшиеся три. «Да, да, да». Он скользнул взглядом вокруг стола. Его тонкие губы скривила волчья усмешка. «Итак, мы провернем это дело. Я на это и рассчитывал. По 200 тысяч каждому. Работенка непростая, но и деньги немалые». Китсон взглянул через стол на Джинни. Она, откинув голову, ответила ему холодным взглядом. Но вдруг глаза ее чуть потеплели, и она улыбнулась Китсону.